Удивительная милость, необъятная любовь, тьме греха душа томилась и устала от оков, тосковала одиноко, возвышала голос свой без единого упрека, постучался Дух Святой. Снежные одежды Иисус меня одел, наступило ликование, распахнулось небо ширь. Это был день покаяния и спасения.